все, все-все забыть. Мелькнула какая-то рощица, мимо-мимо проскользнул назад мост через реку. Свет фар встречной машины безжалостно ударил по глазам, ослепил, потому что Николай не захотел хоть как-либо защитить их. Мимо остановка, кажется, автобусная остановка, примитивный навесик на каменных столбах и чья-то выхваченная светом фар, отчаянно молящая о помощи рука, женская рука. Насильственный визг тормозов проник в мозг, заставил сжать зубы. Девушка в легком платье, словно струящимся по телу от ветра, стояла почти у самого бампера машины. Она еще не успела опустить руку. Николай резко рванул дверцу и выскочил. «Вы с ума сошли? Кто же добровольно бросается под колеса?» «Помогите!» — перебила она, не обращая внимания на его сердитый, раздраженный тон. «Он тут. Всего с полкилометра. Помогите!» «Кто он? В чем помочь?» «Он, Вася. Понимаете? Мы думали успеть на последний автобус. Бежали. Какой-то приступ. Он не может идти. Я пыталась его тянуть, но...» «Садитесь». «Что?» «Садитесь в машину и показывайте дорогу», — сердито сказал Николай, шагнув к ней и насильно опустив ее руку. Кожа была прохладная, и Николай почувствовал, что девушка мелко-мелко дрожит. Он достал с заднего сиденья пиджак, накинул его на плечи девушки и усадил ее в машину. «Как я замерзла!» — пожаловалась она. «Двое перед вами проскочили мимо, даже ходу не замедлили». «Вероятно, торопились», — сказал Николай, присматриваясь к ее тонкому профилю. В полумраке влажно и благодарно поблескивали глаза. «А я готова была под колеса броситься», — сказала она. «Туда, туда», — махнула она рукой на еле различимый узкий, срывающийся в сплошную темень отвод проселочной дороги. «Скорей, пожалуйста, скорей». Все остальное было для Николая одним стремительно мелькнувшим куда-то в безвестность мгновением. И то, как он втащил машину тяжелого белокурого парня с мутными от боли глазами, и то, как они по указаниям девушки куда-то мчались, и то, как он потом стоял во дворе районной больнички и жадно курил, чего-то ожидая. Девушка выбежала из ярко освещенного квадрата двери, кинулась к нему и мягко ткнулась прохладными губами в щеку. «Успели, успели», — сказала она задыхающимся от счастья голосом. «Спасибо вам». «Ну, я поеду», — сказал Николай, бросая окурок. «До свидания. Привет вашему парню». Он взглянул на часы и поразился. Шел всего лишь первый час. И Николай, рывком открывая дверцу машины и затем захлопывая ее, точно знал, что случилось в этот пролетевший уже вечер и почему он с успокаивающей улыбкой, обещающей тотчас вернуться, кивнул всем и вышел, а затем, не помня себя, кинулся в машину и, вырвавшись из запутанных улиц города на открытое стремительное широкое шоссе, поддавшись вперед, выжимая из машины все, на что она была способна, и чувствуя, как тугие встречные потоки воздуха едва не поднимают машину, помчался. Этот Борька, эта блестящая пустельга, но ведь при всей своей бесспорной творческой импотенции ловок и умеет пустить пыль в глаза. С ползункового возраста на паркетах скользил, впитывал отголоски ученых битв. Наверняка у Тани еще не разошлись. Сейчас, завтра воскресенье, самого хозяина нет, а Борька Грачевский. Девушка у крыльца, махая рукой, что-то кричала. Николай высунулся из кабины. «Имя? Как вас звать?» — разобрал он ее взволнованный, радостный голос. «В газету хоть напишу. Звать, звать как?» «Милая ты моя», — сказал Николай, смеясь, — «в газету обязательно напиши».